Часть 82-я. Проверка. «А еще какие-нибудь документы у вас есть?» — спросил Алехин. «А этих что, недостаточно?» — удивился старший с погонами капитана. «В городе бы достаточно, а тут не совсем маловато. Тут, знаете, по лесам банд полно, и дезертиры ходят». «Ну что же, нас считаете дезертирами или даже бандитами?» С заметной обидой и в то же время улыбаясь при мысли о столь нелепом предположении, осведомился капитан. «Никак нет», — засмущался Алехин. «Просто, знаете, как говорится, 7 раз проверь, а потом поверь. Бдительностью дело не испортишь». «Понятно», — сказал капитан. «Извините, но вы нас проверяете, а кто вы сами, я, например, не знаю». «Мы тоже из комендатуры», — говоря о себе во множественном числе и простодушно улыбаясь, сообщил Алехин. «Дежурный помощник, а также секретарь парторганизации», — со значением добавил он и сделался серьезно. «Вот, пожалуйста». При этом он достал из нагрудного кармана гимнастерки свое комендантское удостоверение, которым ему разрешалась проверка всех военнослужащих, а также гражданских лиц в полосе фронта, и вручил его капитану. Тот, развернув листок, рассматривал внимательно с полминуты, затем, возвратив, вынул из кармана брюк потертый кожный бумажник и, раскрыв его, осведомился. «Что вас интересует? Расчетная книжка, вещевая, продовольственный аттестат, партийный билет, наградные удостоверения?» «Давайте», — не отвечая по существу, сказал Алехин, и, как бы оправдываясь за свой вынужденный интерес к документам проверяемых, пояснил. «Закон порядка требует, служба есть служба». Он взял вынутые капитаном из бумажника документы и, наморщив лоб, принялся их читать, сразу передав часть Аникушину. Он намеренно отрекомендовался секретарем парторганизации, чтобы иметь большее основание в случае предъявления посмотреть партийные билеты и как бы невзначай мотивировать свою активность, поскольку Аникушин после ознакомления с основными документами проверяемых, несмотря на договоренность, вел себя пассивнее, чем ему надлежало, и Алехину уже пришлось действовать за него. Впрочем, сейчас помощник коменданта добросовестно и скоро просмотрел переданные ему документы и возвратил их Алехину. Тот, в свою очередь, протянул ему расчетную книжку капитана, которую Аникушин взял уже без желания, так по необходимости. Проверка продолжалась. Обнаружив под партийным билетом сложенный вдвое затасканный конверт, Алехин развернул его и, увидев, что это письмо, возвращая капитану, строго сказал: «Возьмите, нам не положено». Ознакомясь позже с аттестатом, он справился у капитана. «А дополнительный паёк вы где получали?» «У себя, в части». «А табачное удовольствие?» «Я? Еще в госпитале. В Лиде?» «Нет, в Вязьме», — спокойно сказал капитан. «Нас, выздоравливающих офицеров, в Лиду не перевозили, выписывали прямо в Вязьме». «А у вас это... Какие еще документы есть?» — обратился Алехин к двум другим офицерам. Старший лейтенант, не вымолвив и слова, неторопливо расстегнул нагрудный карман гимнастерки, достал свои документы и протянул их Алехину. То же самое сделал вслед за ним и лейтенант. Документы последнего Алехин тут же передал Аникушину. Тот молча взял, но оказавшийся сверху комсомольский билет лейтенанта, даже не раскрыв, тотчас возвратил Алехину. Развернув сложенный в четверо белый листок, справку о ранении, Алехин, улыбаясь, заметил старшему лейтенанту. «А мы с вами, как говорится, это, земляки, в одном госпитале лежали. Я ведь там тоже около месяца по болезни». Он снова посмотрел на справку и чуть помедля доверительно сообщил. «У меня там в госпитале женщина была, повариха, красивая, гладкая, одно слово краля, солидная, как генеральша. Во!» Он широко развел руками на уровне бедер, показывая солидность поварихи, и лицо его сделалось мечтательно довольным. «Достойная женщина. Вот, знаете, Лизавета, младший сержант».